Глава 28. Самое веселое. Разбойники, толкая покупателей, бросились догонять Карандаша и Самоделкина. Но попробуй догони кого-нибудь в магазине. Кругом люди, все идут в разные стороны, спешат. Разбойники выскочили через какую-то дверь на улицу. Но оказывается, это была совсем не улица. Перед ними стояла игрушечная красная шапочка. Серый волк хитро поглядывал на них и скалил зубы. «Это витрина! Мы попали на витрину! Скорее назад!» Но маленькая дверь, задетая плечом пирата, захлопнулась, как только разбойники вбежали на витрину и закрылась на замок. «Мы в западне!» — воскликнул пират. «Я разобью проклятую стекляшку!» «Стойте, капитан!» — прошептал Дырка, показывая на улицу. «Они идут! Они могут заметить нас! Тихо, не шумите!» Карандаш и Самоделкин приближались к витрине. Как раз мимо этой витрины шла дорога на тихую набережную. Разбойники в панике заметались по витрине, стараясь куда-нибудь спрятаться. Но прятаться было некуда. Все видно. «Я не хочу в милицию! Не пойду в милицию!» — закричал пират. «Я больше не буду!» Шпион, бегая по витрине, задел нечаянно красную шапочку, споткнулся и нападал ей ногой. Бедная красная шапочка упала на пол, растеряв свои ромашки. «Гадкая девчонка!» — разозлился Дырка и вдруг подскочил от радости. «Я, кажется, придумал!» Он сорвал с красной шапочки знаменитую красную шапочку, фартучек, платье, корзинку, шарфик. В одну секунду напялил все это на себя, только светлый девочкин шарфик бросил пирату. «Спрячьте вашу бороду, капитан! Вы станете охотником, а я и буду красной шапочкой!» Капитан Буль-Буль замотал шарфиком рыжую бороду, чтоб его не узнали. Вытащил свой огромный пистолет, направил его на волка и замер, как будто он был игрушечный охотник. «Смотрите, смотрите!» — заговорили прохожие, останавливаясь у витрины. «Вот игрушечный охотник! Раньше его не было! Это новая игрушка! Интересно, сколько она стоит? Ох, какой храбрый охотник! Совсем как настоящий! Ну, серый волк, берегись!» Карандаш и Самоделкин прилипли носами к стеклу витрины. Они тоже не могли пройти мимо. «Какая страшная красная шапочка!» — удивился Карандаш. «Почему у маленькой красной шапочки такой длинный нос?» «Все девчонки любопытные», — сказал Самоделкин. «Поэтому нос у нее вырос такой длинный». «Погляди-ка, погляди, у красной шапочки почему-то забинтована голова». «Наверное, серый волк ее укусил». «А ты видишь, какой сердитый охотник и какой у него большой пистолет?» «Охотнику для волка нужен большой-большой пистолет». Так разговаривали между собой Карандаш и Самоделкин. Красная шапочка, не мигая, смотрела на любопытных друзей, краснея от злости. «Проваливайте, мерзавчики!» — думала красная шапочка. «Проваливайте живее, маленькие негодячики! У меня руки онемели, ноги затекли!» Муха, самая обыкновенная муха, летала по витрине перед носом красной шапочки. «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Бедная Красная Шапочка чуть не плакала от ярости. «Какие у Красной Шапочки злые-призлые глаза!» — покачал головой Карандаш. «Жарко!» — пропела муха и села на длинный потный нос Красной Шапочки. Тут Красная Шапочка не вытерпела, сморщилась и чихнула так, что муха пулей отлетела прямо в глаз охотнику. Бедный охотник взбрыкнул ногами, заорал диким голосом. «Ой!» — сказал пораженный карандаш. «Хай!» — вскрикнул Самоделкин и весело засмеялся. «Здравствуйте, почтенный доктор Пулькин! Как поживает ваша почтенная шишка?» Красная шапочка, скрипя зубами, как настоящий серый волк, махала кулаками, прыгая по витрине. Это было очень-очень смешно. «Ха!» — смеялись карандаш и Самоделкин. «Негодяи!» — рычал охотник. «Тю-тю-тю!» — хохотал Самоделкин, показывая разбойникам дразнилку под названием «Нос». Разбойники, забыв про стекло, в бешенстве кинулись вперед. Бум! Крепкое стекло ударилось о некрепкие лбы разбойников, и они шлепнулись на пол. «Ой, ха-ха-ха! Хо-хо-хо-хо!» — заливались прохожие. «До свидания! Счастливо оставаться!» — крикнул карандаш. «Пока!» — Самоделкин помахал разбойникам рукой.